Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. Шерил Андерсон. «Роковые шпильки». Роман. Перевод с английского Валкиной. Москва. Иностранка. 2009 год. Глава первая. Я всегда знала, что оставлю след в этом мире. Я только никак не ожидала, что след этот будет внутри мелового контура, которым очерчивают трупы. Разумеется, мел появился позже, сначала была кровь. Но такова цена, которую приходится платить, если ходишь по Манхэттену в туфлях с открытыми носами. Никогда не знаешь, во что вляпаешься. Вообще-то это вина Кэссиди, что мы оказались возле моего офиса тогда, когда мы там оказались. И я вовсе не считаю унизительным потребовать от нее купить мне новую пару туфель взамен той, что насквозь пропиталась кровью. С другой стороны, Кэссиди Линч — юрист, и она гораздо лучше меня разбирается в вопросах ответственности и возмещения ущерба. Так что, боюсь, туфли просто превратятся в очередной пункт в длинном списке «приход-расход», что с годами нагромождается между подругами. Свитера, которые вернули растянутыми, машины, которые вернули помятыми, и бойфренды, которых не вернули совсем. Но туфли, погибшие на месте преступления, между прочим, новехонькие от Джимми Чу, с этими восхитительными матерчатыми голубыми полосочками, потрясающими каблуками, которые обошлись мне дороже, чем я осмеливаюсь произнести вслух. Эти туфли достойны отдельной строки в скорбном списке. Полагаю, я могла бы попробовать отказать Кэссиди. Но суметь отказать ей — это сверхчеловеческий подвиг, на который не способен почти никто, так что нечего и пытаться. Началось все с моей попытки описать некое омерзительное произведение искусства, которое издатель установил у нас в офисе. Выслушав описание, Кэссиди возразила, что эта штука не может быть так ужасна, как я изображаю. Признаю, огонь моей критики был подпитан несколькими стаканами мохито. Но я твердо стояла на своем. Вопиющее уродство и точка. Кэссиди настаивала, что в таком случае мы должны пойти и посмотреть на это прямо сейчас. Иначе, утверждала она, отвратительный образ, витающий у нее перед глазами, помешает ей сосредоточиться на еде. Когда мы учились в колледже, Кэссиди посещала курс по искусству до тех пор, пока на экзамене не представила своего приятеля в качестве экспоната. Она раздела его до нога. А как вы помните, ей почти невозможно отказать. И расписала все его тело в стиле Герники, оставив нетронутой только область гениталий. Иначе, как мы знаем из Голдфингера, он бы просто задохнулся. Кэссиди сказала, что это был политический манифест. Я же уверена, что ей просто было до смерти скучно. И она мечтала как-то избавиться от надоевшего курса. Сначала ее не хотели аттестовать, но она пригрозила, что устроит полноценный скандал на тему свободы самовыражения, и в итоге получила «Б». Оценка, соответствующая русской 4. Кэссиди в таких ситуациях просто неподражаема. Так что не приходится удивляться, что она заставила меня покинуть Джанго и отправиться в офис. Я работаю в журнале «Zeitgeist», совсем рядом с Лексингтон-авеню. На журнальных стойках его можно отыскать где-нибудь между Мари Клэр и Космо. Мы стараемся охватить все, что связано со стилем и образом жизни, но при этом тешим себя надеждой, что делаем это остроумнее, чем конкуренты.